отрезок нейлонового буксировочного троса, грязный желтый дождевик, два пакета из Макдоналдса. Стоукс достал все необходимое и покосился на Анни. «Обойдемся без твоей помощи». Анни отошла, потому что ей не оставили выбора. Стоукс был старше ее по званию. При мысли о том, как они с Малином будут осматривать место преступления, ее затошнило. Стоукс был лодырем, а Малин — идиотом. Если эта парочка что-нибудь пропустит или в чем-нибудь напортачит, то дело можно считать проваленным. Анни обошла трейлер кругом, обнося его желтой лентой. Насильник ворвался в вагончик Дженнифер Нолан посреди ночи, воспользовавшись задней дверью, которой не видно из других трейлеров. Шансы на то, что кто-то из соседей что-то видел, равнялись нулю. Телефонный провод преступник перерезал. Нолан позвонила 911 из ближайшего к ней трейлера, где жила пожилая женщина, которая, по словам Дженнифер, была туга на ухо. Анни сняла полароидом раскуроченную первую дверь и вторую, которую преступник без труда отжал и оставил открытой. Никаких отпечатков пальцев там не будет. Нолан сказала, что на насильнике были перчатки. Он набросился на нее, когда женщина лежала в постели, и привязал руки и ноги к стойкам кровати при помощи полос белой материи, которую он принес с собой. На простынях не осталось следов спермы, что указывало либо на то, что нападавший использовал презерватив, либо на то, что во время акта у него не произошла эякуляция. Еще со времени учебы Анни знала, что у насильников сексуальные дисфункции встречаются очень часто. Насилие становилось для них воплощением власти, позволяло причинить женщине боль и управлять ею. Мотивом могла стать ненависть к определенной женщине или ко всем женщинам сразу, но в данном случае это не годилось. Насильник заранее спланировал нападение и все организовал. Следовательно, в данном случае речь прежде всего могла идти об утверждении собственной власти и возможности контролировать жертву. То, что насильник не оставил следов спермы, может заставить всех вспомнить продушителя из бою. Но тот жестоко избивал женщин, расчленял их, так что здесь сходства никакого нет. Основным доказательством того, что преступление против Дженнифер Нолан совершил не душитель из бою, служил тот факт, что жертва осталась в живых. На нее напали в ее собственном доме. Они отвезли в другое место. Она была изнасилована, но не убита и не искалечена. Это же отличало дело Нолан от дела Бишон. И все-таки пресса постарается найти связующие нити. Карнавальная маска послужит мощным фактором устрашения. «Господи, как же все перепуталось!» — подумала Анни, глядя в землю. Офис шерифа и так много критиковали в связи с делом Бишон. А теперь еще этот насильник в маске совершает преступление, пока полицейские развлекались тем, что арестовывали друг друга. Именно так все и опишут журналисты. И не последнее место в этой истории занимает она, Анни Бруссар. Позади трейлера раскинулась заросшая сорняками, усыпанная гравием, площадка. Анни осмотрела все от одного конца трейлера до другого в поисках чего-нибудь. Отпечатка обуви, сигаретного окурка, разорванного презерватива. На северном конце она обнаружила черное перо, длиной в дюйм, запутавшееся в траве. Она сняла на пленку перо и то, как оно лежало. Потом вырвала чистую страницу из блокнота, осторожно взяла бумагой перо и положила его между страницами для пущей сохранности. А где насильник оставил машину? Почему он выбрал именно это место? Почему напал на Дженнифер Нолан? Женщина жила одна, работала вечернюю смену на ламповом заводе в Баюбро. Завод, судя по всему, и станет тем местом, с которого следовало бы начать искать подозреваемых. Вряд ли Анне позволят допросить кого-либо, кроме соседей. Теперь это дело Стоукса. Если ему понадобится помощь, то уж к ней он ни за что не обратится. Но насильником мог оказаться и сосед. Соседу незачем беспокоиться о том, где спрятать машину. Сосед отлично знаком с образом жизни Дженнифер Нолан и ее распорядком дня. Когда Анни вышла из-за угла вагончика Нолан, машина скорой помощи как раз выезжала со стоянки. Женщина, придерживающая на бедре малыша с сигаретой в руке, стояла на крыльце второго трейлера в этом ряду. В другом трейлере